наше счастье, наше горе, наша гордость и беда. Общий жребий — это доля, о, Россия, Родина. Колокольный звон растает, где закаты так чисты. Думы песня навевает, так звучит здесь вальс судьбы. Думы песня навевает, так звучит здесь вальс судьбы. Здесь красавицы гуляют, да тальяночка звучит. На войну вновь провожают, вдаль в оконце мать глядит. Но от века и до века всем разлукам вопреки, как родное, как примета, вызмывает вальс любви. Как родное, как примета, вызмывает вальс любви. Зимы и до зимы, и старатели мечтают злато отыскать вдали. Долгие какие годы в обрамлении беды. Здесь звучит вальс не свободы, а точнее вальс тюрьмы. Здесь звучит вальс не свободы, а точнее вальс тюрьмы. О, кандальная музыка, с Воркуты до Колымы, в память скорбную гранита верят вечные огни. Но звучит уже, ты слышишь, песня тихая в ночи. Возродившейся России, а точнее вальс мечты. Возродившейся России, а точнее вальс мечты.